чтобы они не окунулись вместе с нитками в котелок с краской. Шло время, дети росли, а Ухейро вышивал. Он сидел на постели, прислонившись спиной к стене, и расстелив на коленях полотнище с парус величиной, и вышивал на нем разноцветными нитками повесть своей бурной жизни. Вышивать он начал в тот день, когда окончательно понял, что никогда больше не встанет на ноги, не будет больше попирать стопой землю. Так как кости, раздробленные колесами боевой колесницы, ни один лекарь не смог собрать вместе, соединить, скрепить, чтобы они могли по-прежнему носить груз огромного тела Ухейро. Как это ни было трудно, Ухейро оставалось лишь примириться со своей участью, приспособиться к обстоятельствам. И он приспособился. Закаленная годами походной жизни воля воина пригодилась ему в болезни. Жизнь его была окончена, но смерти предстояло еще долго дожидаться. А это было не такое простое дело. Когда-то еще у смерти дойдут руки до него, запертого в четырех стенках калеки. Ведь столько ходит по свету полных сил молодцев, забияк и воинов. Для того, чтобы умереть, требовалось время. И время это Ухейро должен был убить, чтобы не вцепиться затекшими от безделья руками самому себе в горло. Вышивание несколько облегчило, рассеяло горечь и тоску, навалившуюся ему на душу. Он приучился думать, обратил взгляд внутрь самого себя. И раскаяние так больно отцарапало острым когтем его душу, что порой среди работы руки его останавливались, как бы одеревенев. Он упирался глазами в потолок и долго сидел так с остановившимся взглядом, пока по сурово сжатым его губам не проползала, как змея с перебитым хребтом, язвительная улыбка. Тогда он проводил по лицу рукой, как бы стирая эту горькую усмешку, и возвращался к своему вышиванию. По мере того, как проходило время, по мере того, как росло число строк на шероховатой поверхности полотна, все яснее становилось Ухейро бессмысленность поверхности прожитой им жизни. Каждый ее день начинался точно так же, как любой другой, заполнялся совершенно одинаковыми событиями и завершался неотличимо от предыдущих. И встреченные им люди, казалось, были всегда одни и те же. Они были похожи друг на друга, потому что умирали одинаково. Лишь кровь и слюна вытекали у них изо рта перед смертью, когда они силились выговорить последнее свое слово. В точности, как у того первого человека, которого Ухейро, едва научившийся боевым приемам на соломенном чучеле, пронзил своим копьем. Тот ведь тоже хотел что-то сказать и жалостно ворочил остекленелыми глазами, но из кривящегося рта лишь вытекла струйка черной крови. С тех пор Ухейро пронзил столько людей своим незнающим промаха копьем, что любой другой потерял бы счет. Но Ухейро помнил всех, несмотря на их поразительное сходство. Это он тоже заметил потом, когда набросил на раздробленные ноги полотнище величиной с парус и навеки примирился со своей судьбой. Он и за вышивание взялся потому, что память, доверху набитая трупами, стала мучить его. Теперь ему нужно было успеть до своей смерти распорядиться со всеми этими трупами, как подобает. Раз он не мог больше убивать, то должен был отдать последний долг уже убитым, с честью похоронить их. Лишь на это годился теперь Ухейро, и он не терял времени. До самого утра никто не смел задувать мерцающее пламя масляного светильника, тщетно молившее всех и каждого: «Погасите меня, сил моих нет больше». Ухейро не щадил себя до тех пор, пока не начинали слезиться глаза, пока не разламывало ему спину. Яростно копал он могилу на полотнище с парус величиной, чтобы придать земле еще одного убитого им человека, освободиться еще от одного трупа. Расшито разноцветными нитками кладбище постепенно разрасталось, но многое и многое еще оставалось Ухейро похоронить. «Как долго я жил!» — удивлялся он сам. В самом деле, каждый оживший в памяти случай, каждое старинное происшествие, даже незначительное, влекло за собой такое множество воспоминаний, что Ухейро начинал метаться, как хозяйка небогатого дома, которая не знает, как рассадить целую ораву внезапно нагрянувших гостей. Немощь и бессилие принесли Ухейро мудрость. Прочитав строки, вышитые накануне, он порой удивлялся тому, что написал. «Я упал и увидел». Вышел черными нитками в одном месте Ухейро. И это была правда. Упав, он мог увидеть то, почему бездумно шагал, пока был на ногах. В ту пору он был незрячим. Он ничего не видел, кроме того места на теле противника, куда он должен был вонзить копье. Не видел ничего, потому что другие видели его и от него убегали. Думали, что убегут, спрячутся от незнающего промаха копья. Так прошло время, распоролось, как зацепившаяся за конец копья ткань, распоролась, распалась и оголила весь мир, оставила его ошеломленным, как женщину, внезапно овдовевшую в день собственной свадьбы, а само умерла. «Быть может, все это мне приснилось», — думал иногда Ухейро. Быть может, на самом деле вовсе не существовало то время, пепел которого он тщательно собирал теперь на полотнище с парус величиной. Но стоило ему взглянуть на свое сверкающее копье, как все былое явственно вставало перед его глазами. Копье у него было отменное, особенное, с тяжелым телом и легкой головой, как у него самого. И оно было украшено надписью. Ухейро любил иногда похвалиться. Дескать, на всем свете два таких копья с надписями, и одно из них принадлежит мне».